Vishva-prasadat bhagavat-prasado jasya-prasadannagati-kutopi dhyayum stuvam stasya jasastri-sandyam Манди Гура Шри Чарана Равиндам Аджануламбита Бита Бхуйо Канака Вадата Санкиританай Капитарау Камалаятаксау Висамбарау Дижабарау Джугадхарма Палау Банде Джагат Фриакарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяю Джаганната Сутаяча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Намаха Бареха Пиля Вирамам Мригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Панджаксам Камбукантам Смита Субхагамукам Свадурин Наиствинум Сиамам Сантам Трибхангам Равикаравасанам Бхуситам Вайджаянтия Ванди Вриндаванастам Джубати Сатабритам Брахма Гупалабесам Тапта Канчана Гауранги Ради Вриндаванистари Брисаману Суте Деви Танг Намами Хари Прие Мукам Карути Вачалам Пангум Ланхайоти Гирим Джат Крипа Тамахам Ванди Парамананда Мадхавам Манша Карпатарибхасча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванибхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджеча Хари Нама Парайана Дурвитта ва сувитта ва тисанг нитанг намо намаха Нама дхармая махате намо кришная бидуси Брахмани банамаскритта дхарман бхакси санатанан Нараяна намаскритта наранчайва наруттамам Девин Сарасватин Вьясан Тато Джайо Мудирайт Джайя Рупа Санатан Бхаттарагунат Сриджива Гупал Бхаттадаса Рагунат Ишай Гусайди Кари Чарана Бандан Джахуити Вигнанаса Вишта Пуран Дургами Патимендхасса Скалатпада Гатирмаху Сакрипа Джустиданина Санта Санту Банам Банам Яку Синди Баро Бикатита Манда Химара Биндам Сриман Ниссандана Ратира Санду Лакандар Покили Риндарни Навараса Судха Сандипадара Виндам Зутир Дандам Кимапи Парамананда Кандам Чакасти Кулиджу Павнаватар. Продолжаем Гарандху. Одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Парама Пуджапада, Шри Шрила Прабхадананда Сарасвати Чарана, Его Шри Шри Радхараса Суданиди, 134 шлок. Здесь описывается раса моя Никунджа Лила, исполненная раса Никунджа Лила и Газис. И она описывается, что Шри Шри Радха Мадхава в этой кунже своих игр похожа на лотосы голубой и золотистой, полностью расцветшая во всей своей красе. Эти лотосы. Так. А также как с лотосов течет нектар, так и с этого голубого и золотого лотоса их нектар присутствует их в этих лотосах. Как если лотос дрожит, то с него капает нектар. Это рати раса ананда, или блаженство расы, этих рати. Это нектар расы, их взаимоотношений. Он проявляется. И что же за это за нектары? Как еще этот нектар проявляется? Это вот этот с их лотосных стоп. Их лотосные стопы — это источник этой изумительной, несравненной расы. И нектар также проявляется с их лотосных стоп. Таким образом, и далее говорит, как они сияют и своей красотой и блаженством. Это невозможно описать. Все это является в этой кунже. И обсуждая эту шлоку, вчера мы говорили разбирали шлоку Навараса Судха Падаравинда. Это часть. Мы говорили об сладости их лотосных стоп. Мы говорили о сладости лотосных стоп Шри Говинды. И также о сладости о ее стопах, источающих нектар. И мы приводили свидетельства на основе книг Госвами. И далее тут говорится, то есть сам Прабхупада Сарасвати в другом стихе говорит, что Радхарани или сотворение Махабхавы — это вершина премы. И все это, весь этот нектар Махабхавы находится у стоп, он сочится со стоп Шримати Радхарани. Радхарани во Вриндаване. Вриндаван — это обитель Лилы Рады Мадхава. Вриндаване розир кото гауров. Здесь Ишвари родилась, это ее обитель. И здесь, с ее лотосных стоп, этот нектар распространяется на эту землю Вриндаван. Этот нектар расы, он скрыт здесь, присутствует здесь в пыли Вриндавана, пыли стоп Радхарани, с ее стоп. Какова слава этой пыли? Величайшие мудрецы поклоняются этой пыли Враджа, потому что там присутствует вся Махабхава раса. Поэтому махаджаны говорят: «Осправлюсь во Врадж, я услышу колокольчики на стопах гопи». И там они на их стопах находятся, эти колокольчики не звенят. Очень-очень сладостно звенят. Что это за звон? Это их пение. Они прославляют лилы Радхи Кришны. И Рвахаджаны мечтают услышать этот звук. Этот звук колокольчиков — это воспевание лил Радамад. И во Врадже находятся их следы Радамадова. Это сам Шримасундра отдыхает на этой земле Врадже, ставит свои стопы на нем. Слава лотосных стоп, он не имеет границ. И мы также вчера кое-что говорили о славе. Что Анурага раса достигает вершины во Врадже. Это относится к Рада Таттве, это непростой предмет. Очень сокровенная истина, очень большой секрет. Это понять сложнее, чем преодолеть тысячи океанов. В этом мире нет никакой темы по сложности, которая может сравниться с Радхататвой. И Говинда сам изначально абсолютная неделимая истина, он даже не может постичь. Он может жаждет наслаждаться этим настроением Радхарани, но не может его полностью постичь. И это нектар расы со стоп Радхарани. Нужно рассматривать этот аспект и с точки зрения расы, и с точки зрения таттвы. Посмотрите. Бхагаван называют океанами блаженства. Он бесчисленный, океаны. Он своим Бхагаван. Он концентрированное облако Ананды. Он в нем присутствует Бхагавата Раса Ананда. И есть его разные проявления, амши. Сам Бхагаван, он изначальный Кришна. И он исполнен этой Ананды. Непревзойденная вершина Ананды, Бхагаван Шри Кришна, но при этом он и Атмарам Аптакан, лучший из отреченных. Он, да, он, при том, что он Расананда, океан Расананда, он одновременно и не привязан ни к чему, не имеет желаний. Как это понять? Как это все понять? Только через прему бхакти. Как происходит так, что Бхагаван, он привлекается чем-то? Благодаря преме своих преданных у него появляется желание. Эта према пробуждает в нем желание, он привлекается. В материальном мире есть желание, но шастры осуждают материальные желания. Но желания Бхагавана, они прославляют, шастры прославляют желание Бхагавана. Потому что любовь Кришны к своим преданным — это его изумительное качество. Если бы этого не было, тогда бы никакой расы не было. Если бы он был просто Атмарамом Аптакамом, как был Брахмасварупи безличный, что бы хорошего из этого вышло? Поэтому материальные люди, они некоторые отвергают все желания. Но в Бхагаване, желание Бхагавана — это изумительно и прекрасно, что он Бхагаван. Это все относится к преме. Благодаря преме это проявляется. Шрути говорят, Бхагаван, он зависит от премы, он привлекается премой. Он на самом деле Атмарам, Аптакам. Но эта према, она настолько сильна и возвышена, что привлекает его. Према преданных. У них появляется желание доставить радость Бхагавану, послужить Бхагавану. Радхарани обладает Парамахан премой, не сразу самой возвышенной премой. Поэтому Бхагаван жаждет ее общества больше всего, потому что ее према самая возвышенная. Поэтому в лилах есть и татва, и там такая любовь, анурага, поэтому присутствует между ними, что-то. Вот ее такая према безграничная. Также и он безгранично жаждет этой премы. И Саки Манджари, они видят эту лилу. И по милости Махапрабху некоторые вот Саки обрели вот Манджари Пхаву, и они описывают свои переживания. Вот в этих стихах описано переживание через эту Манджари Пхаву. И они, находясь в лиле, то, что они ощутили, они описывают, то, что они испытали. Поэтому это Мадхура Раса Лила. Это Шрингар Раса имеет два вида. Самбхог и Випраламба, или встреча и разлука. Это два вида лил внутри них. Этот нектар, это нектар злостных стоп Радхарани, ее анураги, он присутствует и со встречи, и в разлуке. Ее стопы источают нектар анураги. Например, когда происходит милана, встреча. Однажды была ночь Амаваси. Они находились рядом с друг другом. Говинда пришел в эту кунжу, где они договорились встретиться. И Радхарани отправилась туда. Но был дождь, и молния сверкала. Был шторм, и не просто было встретить друг друга. Махаджаны говорят, очень сильный ветер дул. Как каджал черный, вы знаете, все было ночью Амавасия, представляете, еще и шторм. Какая темнота была, облака все затянули, и ливень идет. И в этот шторм в Вриндаване, там ветер, а молнии сверкают, гром гремит. Что становится страшно от этого всего, от грохота, от ветра. Радхарани засомневалась, как я пройду, потому что сакхи запретили идти. Сказали, ты не пойдешь никуда. Она хотела пойти, но ее не пустили. Подруги. Я обещала, что пойду. Он мой возлюбленный. Он будет один там. Он, если он пришел там один. Представляете, он там один и ждет меня. Представляете, как он будет беспокоиться. Поэтому надо пойти. Подруга. Это все этот шторм и молнии. Скажите, что делать? Я пойду в любое. Я готова пойти. Есть решимость идти все равно, несмотря на этот шторм. Это према такая сильная. А что же говорить? Ведь это Махабхава. Махабхава Радхарани, не просто према. Поэтому Радхарани, она пошла. И сакхи пошли вместе с ней. Рядом. Радхарани пошла навстречу. Какова ее устремленность? Какова ее решимость? Махаджаны говорят об этом. И она, и подруги сказали, хорошо, пойдем, пойдем. Но повсюду темно. Дорогу не видно даже. И вокруг нее ее стопы обвела змея. Она подумала, о, какая-то хорошая лиана у меня вокруг ноги обвязалась. Мои колокольчики не звенят теперь. Никто меня не заметит. Тини и куда-то. Поэты говорят, такова према. Посмотрите, какая према могущественная. Она сильнее страха и беспокойства. Но они не могли найти путь, они заблудились. Они пытаются на ощупь идти и пытаются найти следы на земле. И не могут ничего найти, да, разобраться, где они. Куда мы пошли? Где мы находимся? Что это за дорога? Куда мы идем? Потерялись. Махаджан говорит. Видиабхати пишет. Любовь к Кришне. Прямо к Кришне. Гопи. Какие бы трудности ни возникли перед гопи, они, если жизнь свою отдадут на пути прямо, они будут счастливы. Так это привлекает. Каково изумительных настроение, каково их бесстрашие, решимость, желание служить Кришне. Ну, таково принцип премы. Она очень непостижима. То есть все это специально устроено, конечно. Такова это природа премы в Раджи, что не все так просто. Но в конце концов они дошли до Кунджи. А там Шьяма Сундар ждет. Пришел раньше. Он сидел там, ждал и подумал, наверное, не сможет моя дорогая прийти. Как она придет, моя возлюбленная? Она такая девушка нежная. Как она ночью пройдет сюда? Темнота такая. Сможет ли она добраться сюда? Затем он, пока он сидел, он начал думать о стопах Шримати Радхарани. Подумал, ведь она не может не прийти. Несмотря ни на что, она захочет прийти. Она подумала, но она же сияет, Радхарани. Она сияет и так сможет пройти благодаря своему собственному сиянию. Радхарани одевает в темную одежду, когда Амабаси, чтобы никто не видел, но все равно она сияет. Хаджан говорит, они скрывают Радхарани, чтобы никто ее не видел. Голубую сари одевают, длинное, чтобы не видно ее было. Чтобы вот она похожа будет на лотосы и на деревья по цвету одежды. Он подумал, но все равно стопы-то не закрыты ее, они будут сиять. Что он тогда сделал? Он начал медитировать на ее стопы. Махаджана говорит, на берегу Ямуны он пошел в кунжу и сел как йог медитировать на ее стопы. У него любовь переполняла к ней анурага. Как великий йог, он как великий йоги сидят в горах, так и И они пытаются медитировать на Брахмаджоти непрерывно. Так и сам Парабрахма, или сотворенный Говинда, он в Гите говорится, «Я — источник Брахмаджоти». И Саймпад в комментарии пишет, как есть солнце, так и его сияние. Есть свет солнечный, а есть само планета Солнца. Повсюду сияет. Так и сам Бхагаван, и его и сияние Бхагавана Брахмаджоти, и он сам источник всего этого, погруженный в анурагу. Его ум потонул от анураги. Он медитировал на лотосный стоп Радхарани. Медитировал. И повторял имя Радхарани. Своими устами повторял «Рады, Рады». И слезы потекли из его глаз. Ему показалось, что он услышал звон ее колокольчиков, и он сразу же направился на этот звук и увидел Радхарани. Вот. И анурага переполнила. Он слышал ее колокольчики, и он возрадовался от любви своей. Он наконец увидел свою дорогую Радхарани. И они сели на драгоценный трон. Он усадил ее на драгоценный трон, а сам сел внизу, около ее стоп. Взял ее лотосные стопы, нежные, на свою грудь. Он подумал, они такие нежные, это ее стопы, она так ходит ночью по лесу, что столько всего валяется, колючек всяких, камней. И его слезы наполнились слезами. Видя эти, он смотрел на стоп. И Кинкари, возлюбленная, поняла, Радхарани поняла, что и Кришна захотел омыть ее стопы. Принесли золотую посуду, и он омыл ее стопы, потому что все стопы были в глине после дождя. И эта вода смешалась с его слезами. Видя ее, она увидела его анурагу. Кинкари увидели эту анурагу и поняли, что это, что в эту посуду попал нектар сердца Шри Кришны, нектар его анураги. Нектар его любви к Радхарани. Он пока омывал ее стоп, он плакал. И вот эта вода собралась. И Кинкари поняли, что это чистый нектар его анураги. Радхарани. Вот это означает, что нектар анураги с лотосных стоп. И Радхарани — это изначально Махабхава, Говинда. Он учится ее любви от Радхарани. Он поклоняется этому бхакти, сам Кришна поклоняется этой премии Махабхаве. Сам Кришна хочет стать слугой своих преданных. Это Хладини Шакти, она дарует это настроение служения, настроение Кинкари. И это према, она несравнима с безграничными океанами и высочайшими горами. А сколько в ней Анураги, премии между Ратой и Мадавой? Когда приходит встреча или когда происходит разлука, этот нектар присутствует. И встреча и разлука — это две части Шингарвасы. Саки и Манджари, они ощущаются эту анурагу. Это вначале пришел Говинда, и затем пришла Радхарани. Там туда пришел Говинда на встречу. Есть другая история. Радхарани ждала Кришну однажды. Он пришел и его утащили по подруге Чандравали, в кунжу к Чандравали. И он опоздал. Это история еще другая. И что? И Кришна подумал, что ж теперь будет-то? Я не пришел к ней. Она будет в разлуке ждать меня. Но я должен пойти к ней. Почему же Кришна, Сам Бхагаван, независимый, он понимает, что он должен пойти к Радхарани. Он на самом деле тоже хочет вкусить манарасу. Это очень сладостно для него. Веды прославляют эту манарасу. Это особая раса, и только в Вриндаване есть манарас. И Радхарани, госпожа этого настроения. У Чандравали нет этого мана никакого. У Радхарани только есть. Она, этот ман проявляется сам по себе. У нее бамья бхав, левое крыло. Но иногда ман бывает с причиной, но и без причины. И это доставляет блаженство безграничное Шри Кришне. Это бамья бхава, доставляет особую радость Шри Кришне. Что же он делает тогда? Он пришел к ней, опоздал. Она плачет в разлуке. Он пришел к ней, пренебрег ей, пал перед ней. То есть он по дороге-то пошел к другой, и поэтому она очень расстроилась. Есть четыре вида праламбы: Пурварага, Ман, Премвачити и Прабас. Правас два вида имеет. Адур правас. Когда Говинда во Вриндаване, это кто-то рядом уехал, это адур правас. А когда он уехал в Мадхурдварку, это судур правас. Это все парама расамо. То есть в этих настроениях всех присутствует глубокая раса. И Радхарани, Кришна пришел к стопам Радхарани, склонился виноватый. И сказал: ты, я надеюсь, не думаешь, что я у другой подруги был? Нет, я заблудился и всю ночь ходил по Вриндавану, искал тебя, не знаю, заблудился. Я так желал встретиться с тобой, но не смог тебя найти. Радхарани улыбнулась. Ты меня что, проверял, что ли? Ты знаешь, что я тебя люблю всем сердцем. Паран самоке джуди чарха нисасе леха леха леха рай садир мурали. И Кришна склонился перед ней, положил свою флейту к ее стопам и свой питамбар. И он слезами начал умывать стопы Радхарани. И она простила его. Кришна. Она сама обняла его и тоже заплакала. И этот нектар, опять же, нектар его слез омыл ее стопы, и с этих стоп потек этот нектар и Хануги. А во время Никунджа Лилы так вот слезы Ануги присутствуют. Когда происходит встреча, или когда, например, Махапрабху, Кришна стал Гаурангой и принял ее настроение, то что случилось? Махаджана пишет. Махапрабху, он погружен в Шатасаттвика Викар, присутствовали в этих... То есть, вот, смотрите, что произошло, когда Кришна был один и так слезами омывал каплями своих слез, омывал ее стопы. Но когда он пришел как Махапрабху, то из его глаз текли потоки, реки слез, целые реки, потоки. И некоторые сомневаются, а Махаджаны говорят, не сравнивайте его с обычным человеком. Он пришел с Анурагой Радхарани, поэтому из его глаз текли, как реки, целые реки слез. Что в этом удивительного? Это сам Бхагаван пришел на расстроение Радхарани. Это Радха Анурага, такая могущественная. И, возвращаясь к нашей лиле, там Кришна обнимал стопы Радхарани и плакал. И конкуренты увидели это, и ощутили всю его любовь к Радхарани. Кришна, мы молимся твоему стопам Радхарани. Манджари молится. Мы молимся о том, чтобы быть свидетелями, чтобы этот нектар твоих лотосных стоп, он пролился на нас. Чтобы этот нектар твоих стоп, когда Кришна омывает слезами твои стоп, чтобы этот нектар коснулся нас, пролился на нас. И мы говорили, вот. Итак, когда эти лотосные стопы Говинды, лотосные стопы Радхарани, эти два лотоса расцветших, как они, этот нектар течет с них, с этих цветущих, пышных лотосов. Из Божественного мира. Что это этот нектар? Что это за милость? Это Радхабхава и Мадхурья Кришны. Они, когда они вместе, она так расцветает. Они, их, их сладость, как она, как, насколько она изумительна. Здесь говорится «Ким Апи Парамананда Канда». Насколько это во всем этом присутствует блаженство, какое счастье. Канда — это корень Парамананда. Парамананда — одно из значений — это Бхагаван. Сам Бхагаван, он — олицетворение всей Ананды, Бхагавинда, своем Бхагаван. Он — вершина всего, всей Ананды, Господин всей Ананды. Говинда, он изначально Верховная Личность Бога. Поэтому Бхагаватам Вьяса Муни говорит, он своим Бхагаван. Махаджан говорит, это воистину так. Он начал говорить так, когда начал описывать Кришну, Кришнасту Бхагаван Своем. Сам Вьяса говорит, что Кришна изначально Верховная Личность Бога. Например, да, сам Баларама слушал Катху о Кришне. Шука думал, я сказал аватар, что люди будут думать, что Кришна аватар, поэтому он решил сказать вот это вот, эту шлоку. Кришнасту Бхагаван Своем. То есть однажды в повествовании Шука сказал «Кришна аватар», и затем он сразу поправился и сказал, что «Кришнасту Бхагаван Своем», он изначальный Бхагаван. Махавишна является аватаром. Кришна, он изначальный. Он говорит «Своем Бхагаван Кришна». Изначальный Бхагаван. Он изначально Сарупа. Мула Сварупа. И он когда сказал аватар, он сразу сказал, что объяснил, что он изначальный господин Шри Кришна, источник всех аватар. Веда Вьяса. Бхагаватам сказал об этом. Твердил это татву. Он утвердил этим прямым образом, утвердил превосходство Кришны, что Кришна, он основа всего, он корень всего. Махаджаны соглашаются. Эти слова Вьясы и Шуки. И в Госвами Шридхара с вами пишет, что Кришна, он выше всех Бхагават-сваруп. Он своем. Значит, у него нет, он никакая не часть, не проявление. Он изначальный Бхагаван. Шридхара Махарадж в комментарии этот стих. Аджива Госвами говорит, Парам Нараян на Вайкунтхе это лишь Вилас Мурти Шри Кришны, а сам Бхагаван Шри Кришна. Мы молимся, чтобы он даровал нам сокровище премы к себе. Брахма, Параматма — это все его. Брахма — это его сияние, Параматма — его проявление. А Нараяна и все остальные — это Вилас или Амша, или то есть разные проявления, но Кришна — он никакое не проявление, не часть. Он изначальный Господь. И Бхагават доказывает это, и Махаджана подтверждает это. Это истина. Великие пандиты Нила Канта Деви Бхагавати, он эту шлоку приводит тоже о том, что Кришна — Верховная Личность Бога. Также еще книга есть, Адвайта Сидхара Чарита, Мадхусудан Сарасвати написал. И также это шлоку приводит там. Кисна парам кимопи таттам ахам на жани Исти кисна апекхар бада татту кияси. Нет никакой истины, превосходящей Шри Кришну во Вриндаване. Он уникален и не сравним. В Бхагаватам есть, то есть столько есть свидетельств об этом, что Кришна изначально Верховная Личность Бога. И все есть признание всестороннее. Махаджаны, Исха Кришна Сандарби Джива Госвами также описывает высшее положение Шри Кришны очень подробно и очень основательно, и все антитезисы он разбивает там. Все очень логично обосновал там, что там не подкопаться к этому утверждению, обоснованию. И в этот век Махапрабху зашел, чтобы всем садакам помочь. То есть все это Госвами собрали все доказательства, чтобы не нужно было беспокоиться о философии. Они все собрали, все обосновали. Для садаков. И так Кришна, он изначально Бхагаван. У него есть качество. Есть подробное описание его положения, его качеств. И завтра, если будет милости Махапрабху, мы снова соберемся, продолжим.